давно отгремела войны лихолетие, но память былая тревожит вам сны. Для тех, кто тогда прошагал пол Европы, для вас я пою, дорогие мои. Московская танго, московская танго, оно прозвучало для вас в 45-м. Московская танго, московская танго, вы после войны напевали не раз. Белград и Варшава, орел Севастополь и Минск, и Одесса, Москва, Ленинград, вы вынесли все и мир отстояли, покоя не зная, и не ждали наград. Московская танго, московская танго, оно прозвучало для вас в 45-м. Московская танго, московская танго, вы после войны напевали не раз. Давно посидели мои ветераны, и правнуки с гордостью смотрят на вас. Вам почесть и слава, вам мирного неба и низкий поклон до земли вам от нас. Вам почесть и слава, вам мирного неба и низкий поклон до земли вам от нас. Московская танго, московская танго, оно прозвучало для вас в 45-м. Московская танго, московская танго, вы после войны напевали не раз. Московская танго, московская танго, вы после войны напевали не раз.